16 марта 2057 года. Планета Тирта-Ингири, в двух переходах Элитании. Столичный город Асмар-Гилор, материк Ракатан. Лейтенант Мэтью Кик-Грикс, 5-й оперативный отряд специального назначения Димас. Местная столица производила странное впечатление. Тут вовсю кипит жизнь, никто никуда не торопится, не поглядывает в небо испуганным взором в ожидании смерти. Туземцы занимаются своими повседневными делами, как делали это на протяжении многих тысячелетий. На городских рынках и ярмарках царит обыкновенное для здешнего утра оживление, в храмах заканчиваются мессы. Горожане, воздав молитвы нынче покойным светлым богам, отправляются на работу. Небеса неспешно рассекают воздушные суда размером от небольших лодок до настоящих крепостей. Словно идущая в сопредельных мирах война их не касается, Тирта-Ингири – настоящий островок спокойствия в этом кошмаре. Мэтью не прочь был бы прогуляться по городу, осмотреть местные достопримечательности, но, к сожалению, они прибыли сюда не в качестве туристов. По крышам городских зданий, стараясь избегать лишнего внимания, проносились расплывчатые тени. Оптический камуфляж надежно укрывал спецназовцев от посторонних взглядов. Если какой-нибудь случайно появившийся на балконе или выглянувший из окна абориген заметит их, он решит, что ему просто померещились промелькнувшие силуэты. Благодаря плотной застройке американцы практически свободно могли перемещаться по Асмар-Гилору. Тут риск быть обнаруженными и пойманными куда меньше, чем внизу. Любой туземец, обладающий расширенным восприятием, не обязательно маг, увидит в землянах бездушных монстров, которых любой ценой следует истребить. В таком случае на уши будет поднят и местный гарнизон, и небесная стража. С последними лейтенант категорически не хотел связываться. Внешне земляне ничем не отличаются от людей других миров. Тем не менее, маскироваться среди местных трудно. Физические поля штука капризная. От любой восприимчивой к мане форме жизни излучения идут колоссальные по сравнению с отрицательными организмами, которые ни один маг почувствовать издали не в состоянии. Вблизи же от иссушающей ауры станет невыносимо плохо любому одаренному. Грикс мысленно выругался, взглянув на дисплей наручного мини-компьютера. Даже с подробной электронной картой и летающими над головой дронами тут легко заблудиться. Чем-то напоминает южноамериканские фавелы, когда они существовали, из-за беспорядочной застройки. Население Асмар-Гилора по данным разведки составляет от 3 до 5 миллионов с предместьями, крупнейший город на планете. По меркам врага на Тирта-Ингири довольно развитая цивилизация. Около 3 миллиардов жителей, десяток мирно уживающихся друг с другом разумных рас. Их покой стережет 40-миллионная армия, регулярная армия, но с учетом того, что Тирта-Ингири стал плацдармом для армии разрушителя, численность вражеских сил может оказаться раза в два выше. Почти пали завоеванные 3 десятилетия назад Таонос и Эллин, арканцы бьются из последних сил. Без поддержки разрушенной землянами метрополии киборги продержатся максимум полгода, затем настанет очередь Элитании и Земли. Как раз последняя коалиция пыталась предотвратить любыми способами. Отряд лейтенанта Грикса был послан с миссией ликвидировать правящую верхушку Асмар-Гилора, включающую в себя ряд влиятельных сановников, жрецов и представителей инквизиции. После чего на время наступит неразбериха в рядах панов, в дело вступит хаоситы, поднимут в столице восстание против тирании и лживых богов. Отточенные в течение многих десятилетий на земле схемы работают и здесь. ЦРУ проделала колоссальную работу по созданию агентурной сети в мирах пантеона. Недовольные живыми богами найдутся всегда. Всякого рода еретики с радостью пошли на сотрудничество с земными спецслужбами. Стоит лишь пообещать наивным ксеносам свободу от тирании и пантеона. Те готовы идти на все. Наиболее же мощной пятой колонной являются культы хаоса. Инквизиция жестоко расправляется с теми, на кого пала малейшая тень подозрения в связи культистами. Сжигание на костре живьем одна из самых гуманных казней. «Внимание! Впереди туземец!» – шепнул в микрофон лейтенант. Спецназовцы замерли. Красная точка коллиматорного прицела винтовки СЦАР нацелилась на голову ничего не подозревающей аборигенки. С виду обычная человеческая женщина появилась на крыше дома развесить на веревке только что постиранное белье. Неподходящий она выбрала момент. Лейтенант решил просто подождать, пока девушка не покинет крышу. Потекли драгоценные секунды. Аборигенка, повесив очередное платье на бельевую веревку, вдруг резко замерла и начала оглядываться по сторонам, словно что-то почуяла. Мэтью питал крайне негативные чувства к магам, поскольку одаренным может оказаться любой из гуков. Ни одна боевая операция проваливалась из-за недооценки паранормалов. У лейтенанта не осталось выхода, и он нажал на спусковой крючок. Благодаря прикрученному к ЦАР глушителю был слышен негромкий хлопок, который на фоне остальных шумов остался незамеченным. Пуля вошла девушке точно в висок, проделав в голове аккуратную круглую дырку. Мэтью воспринимал Homo magicis, так ксенобиологи окрестили этих людей, исключительно в качестве вредителей, которых следует истреблять любыми доступными способами. Убей мага первым или убьют тебя, хотят они того или нет. Восприимчивые к мане существа находятся в полной власти этих недобогов, в любой момент паства пантеона, пусть даже изначально не настроенная враждебно к землянам, может обратиться в толпу тупых кровожадных упырей. Потому евразийцы и коалиция вынуждены устраивать тотальный геноцид даже дружественно расположенным чужим. Люди уже успели жестоко поплатиться за свою неосмотрительность, когда в 2027 на территории анклавов случился натуральный зомби-апокалипсис. 80% проживающих рядом с землянами аборигенов стали проявлять неконтролируемую агрессию, стремясь прикончить людей. Особо досталось Техасу, давшему приют 1,5 миллионам беженцам. Во всем виновата темная сука, сделавшая такую подлянку. С тех пор люди свели мирные контакты с магами к минимуму. Разведки земли сделали упор на относительно лояльных хаоситов. Патриот 01 вызывает Патриот 02. Прибыли на точку, приступаем к наблюдению. Как слышно, прием, сообщил по рации командир другого отряда, действующего в Асмар-Гилоре. Переговоры велись открытым текстом по незащищенным каналам, маги все равно не пользуются радио, соответственно прослушать или перехватить сообщение враг не в состоянии. Они сильны в магии, чего нельзя сказать о технологиях, самым передовым достижением панов является паровой двигатель. Слышу вас четко и ясно, Патриот 02, оставайтесь на месте и ждите сигнала, мы немного опоздаем на банкет. Отбой. Грикс, закончив короткий сеанс связи, обратился к своим бойцам. Дамы и господа, нам придется ускорить темп, не то рискуем серьезно облажаться. 02 без нас никак не справится. Это был капрал Макмиллан, которого Грикс знал еще со службы в 82-й воздушно-десантной. Они вместе в течение последних 30 лет прошли через горнило страшнейшей в истории человечества войны, выжили там, где многие сложили головы. Мэтью точно не знал, сколько раз спасал Тони из различных передряг. Капралу не везло, он вечно на ровном месте находил неприятности. То шальная пуля прилетит, то на землекопской мине подорвется, плюс постоянные конфликты с начальством. Из-за того, что Макмиллан однажды избил до полусмерти какого-то морпиховского капитана, его разжаловали в звании до капрала. В другое время за такой дисциплинарный проступок посадили бы в тюрьму на десяток лет. В нынешней ситуации каждый опытный солдат ценится дороже платины. Тони лишился звания сержанта, но из спецназа не выперли. С тех пор Макмиллан носит прозвище Броулер и лишен ближайшие лет 200 шанса продвинуться вверх по карьерной лестнице. Вряд ли, у них опыта маловато будет. У Салливана в отряде все салаги, поэтому они всего лишь прикрытие. Отряд остановился, на его пути встретилось препятствие. Для того, чтобы не отклониться от заданного маршрута, придется перепрыгнуть с крыши на крышу через проспект. Грикс, оценив обстановку, глубоко вздохнул. Была, не была. Лейтенант разбежался и сиганул с крыши на соседнюю, расположенную на параллельной стороне улицы чуть ниже. Посадка оказалась жестковатой, Мэтью подвернул ногу. В свои 72 года он вытворял и не такое. Десантирование с орбиты или рукопашная схватка с небесным стражем – сущая мелочь по сравнению с прыжками по крышам. Вирус-пожиратель стал дня одних погибелью, для других спасением. Гриксу повезло оказаться счастливчиком. Инфекция улучшила его, подарив неестественно долгую жизнь с крепким здоровьем. Внешне лейтенанту едва можно дать 30 лет, впрочем, примерно настолько он себя и ощущал. Старость, по заверениям врачей, наступит не раньше, чем через 2 или 3 столетия. Вслед за командиром с крыши на крышу перемахнули остальные бойцы. Капрал Макмиллан, рядовые Бобби Стоун и Оскар Шеллу. Последний была Джилл, кроме имени, наверняка фальшивого, лейтенант ничего о ней не знал, ни фамилии, ни возраста, ни звания. Со слов девушки, она пару лет назад записалась в добровольцы на участие в какой-то сверхсекретной военной программе по увеличению человеческих возможностей. Миллионов трудноубиваемых солдат, напичканных нанороботами и кибернетикой, недостаточно для успешного противостояния с магами, требовались свои чародеи. Люди, насколько известно, не в состоянии использовать ману, зато в состоянии пользоваться собственными потенциальными возможностями. Если природу маны земляне изучили еще в первые годы после катастрофы, сущность различных парапсихических феноменов остается слабоизученной областью. Одно ясно наверняка: магии существует суррогат. Модификанты после всех изменений перестают быть людьми, для них ничего не стоит выйти против десятка небесных стражей и победить, заставив тех силой мысли распасться на элементарные частицы. Приписанная к отряду Грикса Джилл оказалась довольно замкнутым человеком, общение с остальными ей давалось нелегко. Разум модификантов скорее машинный, нежели органический. Один бог знает, какие мотивы побудили эту хрупкую шатенку позволить яйцеголовым превратить себя в биомеханического уродца, страдающего социопатией. Цена за сверхвозможности – утрата души. Модификанты перестают быть людьми не только телом, но и душой, что самое страшное, по мнению лейтенанта. После двухчасового марш-броска спецназовцы прибыли в заданную точку. С крыши здания открылся вид на площадь перед главным храмом живых богов на планете. Масштабы соответствующие. 16 200-метровых краснокаменных колонн, располагающихся по кругу исполинского сооружения, олицетворяют каждого из высших. Верхний купол сияет лазурным светом, светом небесного мира, где обитает Творец. На раскинувшейся площади поблизости от храма находились тысячи существ из самых разных миров, но больше всего было альфаров. Тиртаингири, родина ушастых, они составляют треть населения планеты. Как раз нескольких из них отряд лейтенанта готовился убрать, Архонта Авелора и трех его приближенных. В отсутствие наместника именно в руках могущественных магов сосредотачивается власть над миром. Сад Дуала или Дети Богов, каста господ в мирах Пантеона, смотрит свысока на простое смертное быдло. Основная проблема теократии 17, условно называемой конгломератом, заключается в чересчур централизованной власти. Стоит ликвидировать верхушку, и в рядах магов начнется жуткая неразбериха. Правителем согласно их законам может быть лишь избранник высших, никак не иначе. Всяких грязнокровок к власти не допускают по причине восприимчивости к хаосу. Патриот 02, мы на месте. Готовимся ликвидировать цель. Так точно, 01, вы во время подоспели, объект вот-вот должен выйти через парадный вход. 02, работаем согласно плану. Отбой. Ладно, устраиваемся поудобнее, дамы. Лейтенант расстегнул маскировочный костюм и достал из разгрузочного жилета электронный бинокль. Тем временем Макмиллан со Стоуном приступили к сборке электромагнитной снайперской винтовки. М88-Г более двух десятилетий стоит на вооружении частей специального назначения США. Она прямой потомок небезызвестной Барретт. Перед обычными снайперскими винтовками М88-Г обладает как преимуществами в дальности, точности стрельбы, отсутствию звука и гильз при выстреле, так и недостатками в виде дорогих и не очень надежных аккумуляторов. Поразить цели спецназовцы планировали с дальности в 300-400 метров, четырьмя точными выстрелами. Бронебойные пули с радиоактивным урановым сердечником полностью игнорируют силовые щиты и иные способы магической защиты. Ионизирующее излучение пагубно влияет на ману, заставляя образованные ей полевые структуры разрушаться. Остроухим не спастись. Слыхали последние новости с Земли? Говорят, наши с евразийцами опять готовы друг другу глотки перегрызть. Как бы до войны дело не дошло, что на этот раз? Русские с япошками в очередной раз острова поделить не могут? Устало протянул Стоун. Давно бы пора забыть о старых обидах. Не, дело серьезнее. Марс не могут поделить, отличное место для строительства колонии. Там все есть. Залежи полезных ископаемых, водные источники, подходящая почва. Красные на оазис два батальона десанта выбросили, зенитки разместили, а теперь грозятся сбивать любые летательные аппараты коалиции. Макмиллан большой любитель поговорить почти в любой ситуации, особенно подискутировать насчет большой политики. Совсем страх потеряли красные, пробубнил рядовой Шелл, являвшийся перерожденным. Насколько знал лейтенант, Оскар в первый раз погиб еще во время арканского вторжения на Элитанию, жестянки поджарили лазером штаб-сержанту мозг. Оттого и помнит Шеллу предыдущую жизнь очень смутно. Физические раны, особенно ставшие причиной смерти, часто дают о себе знать в следующих воплощениях. Солдата, с тех пор как он вдруг осознал себя Оскаром Шеллом в 3 года, часто мучают фантомные головные боли. Помнящие прошлые жизни люди в психологическом плане сильно отличаются от остальных. Может, не стоило угрожать им, мировое правительство, черт их подери. Я красных отлично понимаю, почему они ни в какую не желают вступать в кон. Мда, и почему же? Недовольно спросил Стоун. Вот почему. Твоя любимая коалиция, Бобби, всего лишь прикрытие для США и Британской Федерации, с помощью которого они используют остальных. Подумай, кого в первую очередь посылают на передовую. Латиносов, японцев, арабов, поляков, индусов, сербов, турок. Вступи, евразийцы, в альянс. Их ждет судьба расходного материала. И в ЕС, и в Техасе это прекрасно осознают. Мы не хотим быть простым пушечным мясом. Вижу цели. Выходит из храма. Оборвал спор Макмиллан, примкнувший к оптическому прицелу винтовки. Не стрелять, ждем опознания. Нужно стопроцентное совпадение. Лейтенант повернулся к замершей Джил. Наполовину электронный мозг модификанта меньше, чем за миллисекунду провел визуальное сравнение альвов с их цифровыми фотографиями. Для того, чтобы разглядеть лица девушки, не требовался бинокль или иное приспособление. Ее искусственные глаза могли разглядеть муравья на расстоянии в километр в любых известных спектрах, от инфракрасного до информационного. Даже считать ауру для постчеловека не проблема. Подтверждаю, без малейших интонаций в голосе ответила Джил. Цели опознаны как Архонт Релор, Верховный Инквизитор Сархалсум, Первожрец Старвальд, Управитель Демелин Змееглазый. Через бинокль в 30-кратном увеличении лейтенант отлично разглядел будущих жертв. По ступеням храма спускалась процессия из нескольких десятков существ, большая часть которых – телохранители. Своих господ охраняли представители расы Громрк, рептилии, вероятно эволюционировавшие из черепах, ростом под 4 метра, передвигаются в основном на двух лапах. Морда не отличается от черепашьей, не считая вращающихся в разные стороны хамелеоньих глаз. Благодаря толстому панцирю твари не нуждаются в доспехах, мелкокалиберное оружие неэффективно против тварей. Требуется оружие калибром минимум 12,7. В окружении громогов шли оживленно переговаривающиеся друг с другом львы в белых и желтых одеждах, не спадающие до пояса белые, словно известь волосы, грациозная походка, золотые украшения на голове и шее издали позволит принять их хозяев за женщин или скорее лиц с ненормальными интимными предпочтениями, что было бы величайшей ошибкой. Клиенты являлись сильнейшими магами на планете, в чьих руках сосредоточена вся власть. В прямом столкновении спецназу с ними ловить нечего. Дистанция 376, видны как на ладони. Разрешите открыть огонь, сэр. Разрешаю. Первая пуля беззвучно устремилась к цели. Архонт, облаченный в белую рясу, в ту же секунду лишился половины головы, взорвавшейся голубыми брызгами. Мага не спасли никакие ухищрения в виде кокона из силовых щитов. Разогнанная до 1300 метров в секунду болванка беспрепятственно прошла сквозь энергетические барьеры. Все это сопровождалось серией ярких фиолетовых вспышек вокруг Архонта. Первый готов. Альвы и черепахи впали в кратковременный ступор, не зная, чего ожидать дальше. Паны не имели представления о снайперской стрельбе, понимание происходящего дошло до них только после гибели второго ушастика в желтой тунике. В груди склонившегося над Архонтом Инквизитора Сархалсума образовалась сквозная дыра с теннисный мяч. Есть второй. Подтверждаю. Наконец, громогам хватило ума образовать вокруг альва живую стену. Черт, они за этими тушами спрятались. Недовольно произнес Стоун. Не беда, эта малышка даже трех черепах на вылет прошьет. Сказал Макмиллан, после чего сделал третий выстрел. Пораженный Громок выронил из лап пику и схватился за живот, а спрятавшийся за верзилой первожрец также отправился на свидание с богами. Пуля насквозь пробила панцирь телохранителя и сразила высшего жреца Ктала на Элитане. «Где четвертый?» Вдруг встрепенулся лейтенант. «Тони, видишь его?» «Отрицательно», — потерял Змееглазого. «Джил, вероятно, телепортировался. Фиксирую остаточные всплески локального пространственного пробоя. Сворачиваемся». Пора убираться отсюда. Грикс убрал в бинокль в карман разгрузки и достал рацию. Патриот 02, вызывает Патриот 01, 3 из 4 целей нейтрализованы. Как поняли? Подтверждаю, 01, отходите, а мы тут тогда пошумим немного. Слава богам, на сегодня закончили, облегченно вздохнул капрал после того, как отряд добрался до временного убежища, расположенного под землей в городских катакомбах. Помимо дюжины землян здесь обосновались и представители местного населения, если точнее, то отверженные. Еретики, мутанты, хаосопоклонники, полукровки, все, к кто по той или иной причине не может жить на поверхности из-за преследований. Инквизиция и каратели пантеона безжалостно отправляют на костры разного рода нечистых созданий. За прошедшие тысячелетия группы сначала немногочисленных изгоев превратились в многотысячные, хорошо организованные общины. У них есть глаза и уши на поверхности, чем не побрезговали пользоваться земные разведслужбы. Угнетенные при наускивании хаоситов с радостью пошли на сотрудничество с людьми, всячески снабжая ценной информацией, предоставляя разведчикам укрытие и организовывая всякие диверсии пантеону. Последняя стала самой рисковой акцией. Смерть Архонта и двух его соратников повлечет хоть кратковременную, но смуту в рядах врага. В любом случае немного отсрочить вторжение на Элитанию и землю хватит. Зря расслабляешься, Тони. Лейтенанту было не по себе от десятков взглядов изуродованных хаотической маной существ. Спецназовцы шли по туннелям, которые стали родным домом для тысяч родов. Люди-альвы, санхили, джихан, половина из них ни разу в жизни не видела солнечного света, поскольку поколениями живут во тьме подземных туннелей Асмаргелора. Им ни на что надеяться, их жизнь – сплошная борьба за выживание между собой и фанатиками пантеона. Испытывая отчаяние, большая часть изгоев приняла веру в богов хаоса, что тысячекратно хуже сатанизма. Попавший под влияние порчи чужой мутирует самым невероятным образом, открываются магические способности. В свете магических костров Грикс отчетливо мог видеть гротескные морды здешних обитателей. Одним хаоситам удалось частично сохранить прежний облик, мутации дальше мерцающих в темноте глаз, пары рогов, клыков, пальцев не ушли. У других чужих тела изменены коренным образом. Дополнительные комплекты конечностей, щупальца, шипы, костные панцири. Сердце Грикса ушло в пятки, когда вдруг из очередной палатки, сделанной из гнилых тряпок, выскочил двухголовый человека с симметричными чертами лиц. Лейтенант хотел всадить в мутанта очередь из ЦАР, однако мутант, натолкнувшись на землянина, поспешил убраться в сторону. «Не, так точно до сердечного приступа недолго», — проговорил замыкавший колонну Стоун. «Мы 4 месяца торчим здесь. Пора бы привыкнуть», — ответил Грикс. «Привыкнуть, сэр, к такому невозможно привыкнуть, не сойдя с ума. Мало мне кошмаров во сне, так они и наяву появляются». Мэтью отлично понимал возмущение рядового. Трудно держать себя в руках при нахождении поблизости с этими чудищами. Лейтенанту самому порой становится трудно сохранять хладнокровие. «Не горячись, Бобби. Ладно, домой сейчас доберемся, и наш доктор даст тебе порцию счастья. Гарантирую, на сутки обо всем забудешь». Спустя еще 10 минут, солдаты прибыли в убежище. Хаоситы сдали в аренду несколько помещений, приспособленные землянами под собственные нужды. Десяток просторных не то казематов, не то залов служили без малого 30 землянам временным жильем. Здесь спецназовцы проводили 60% времени, готовясь к вылазкам или просто мучаясь от безделья. С помощью проводников из местных диверсанты могли по туннелям безопасно попасть во многие точки Асмаргелора. На входе в убежище отряд Грикса встретили лазерные прицелы автоматических турелей, но огонь они не открыли. Спецназовцы располагали индивидуальными радиопередатчиками и инфракрасными метками на экипировке, благодаря которым системы наведения распознали людей как своих. Остальные чужаки, включая хаоситов, рискнувшие сунуться без приглашения в прилегающие к укрытию туннели, рискуют подорваться на растяжке либо получить порцию свинца в лоб. «Патриот 01, вы вернулись?» – вызвал лейтенанта по рации дежурный оператор. «Так точно. Парни Салливана тут, конечно, пришли на 2 часа раньше вас. Как все прошло? Мы целы, потерь не имеем. Ну и отлично, мы тут собираемся партию в покер сыграть. Вы с нами, босс? Шутишь, Грег? Когда это я отказывался?» Внутри спецназовцев встретила ставшая привычная обстановка. Постоянная сырость, тусклое освещение галогеновых ламп, куча ящиков с армейским снаряжением, пайками боеприпасами. Это было складское помещение, в соседнем зале располагались импровизированные казармы на 28 человек. Спали они последние месяцы на неудобных кушетках или в спальных мешках. Лейтенант давно мечтал вздремнуть в нормальной кровати. Измотанные после последней миссии бойцы сержанта Салливана уже спали мертвецким сном, не обращая внимания на завывающие сквозняки и капающую с трещин в потолке воду. «Отдыхайте, народ, вы заслужили». Сам Грикс решил повременить с отдыхом, необходимо как можно скорее выйти на связь с командованием специальных операций Республики Техас и получить дальнейшие указания. Дай бог, им разрешат свалить с этой планеты, в жизни в канализации мало приятного. Здорово, босс, присоединитесь к нам, поприветствовал лейтенанта-специалист Грег Уакер, отвечающий в этой миссии за дронов, средства связи и прочие высокотехнологичные игрушки. Так как в данный момент выдалось относительно свободное время, Грегори совместно с двумя другими спецназовцами устроили партию игры в покер. Чуть позже сначала надо кое-кому позвонить. Лейтенант подошел к нагромождению пустых ящиков из-под оружия около стены. Там лежал ничем не примечательный с виду армейский ноутбук. На самом деле эта вещица стоит примерно как хороший истребитель, не меньше 50 миллионов техасских долларов. Технологию межпространственных квантово-механических передатчиков земляне нагло скопировали у арканцев еще два десятилетия тому назад. Первые модели коммуникаторов вообще едва умещались в грузовик. Данную модель МКМП выпускают очень ограниченными партиями, они есть лишь у первых лиц государств довоенных. Коммуникатор позволяет мгновенно связываться с другим абонентом в другом измерении. Лейтенант запустил программу, включил передатчик и стал дожидаться ответ с той стороны. Вскоре надпись «Установка соединения» сменилась надписью «Канал связи установлен». На экране появилось лицо человека лет 60, облаченного в стандартный цифровой камуфляж. Мэтью сразу узнал полковника Трентона. Его вечно блестящую лысину вряд ли можно спутать с чем-то. «Добрый вечер, сынок», — из динамиков донесся басистый голос офицера. «Вам, сэр, хотя у нас сейчас утро. Как раз ожидался дня на день вашего доклада». «Докладываю, сэр, мы несколько часов назад успешно ликвидировали главные цели, Архонта Авелора и Инквизитора Сархалсума. Потерь среди личного состава нет. Восстание в столице должно начаться завтра, ориентировочно в полдень. Отлично сработано, лейтенант», — похвалил полковник. «Ты у меня на повышение пойдешь. Позвольте уточнить кое-что, сэр. Как скоро нас отсюда заберут?» Трентон почесал подбородок. «Раз основная миссия выполнена, у вас больше нет причин оставаться на Тайнгире. Можем забрать вас сегодня же. Быстро, обычно мы эвакуации не меньше 3 дней дожидались. Ситуация поменялась, у нас теперь каждый солдат на счету. Вы нужны на Элитании». «Что стряслось?» – встревоженно спросил Мэтью. «Новости с Большой Земли члены группы особого назначения получали с запозданием в 3 недели. Мы серьезно недооценили силы этого ублюдка Ктала. Он решил взяться за нас всерьез. Ильин мы потеряли, Таоносу тоже недолго осталось, поэтому, чтобы плацдармы не достались врагу, принято решение провести экстерминацию. Так мы, если не предотвратим, то хотя бы отсрочим вторжение». Сердце лейтенанта сжалось, а к горлу подступил ком. В генштабах землян давно составлен план действий, носящий кодовое обозначение «Белое небо». В случае неотвратимости угрозы инопланетного вторжения на Землю или подконтрольные человечеству миры, они подвергнутся немедленной зачистке с помощью ядерного и геофизического оружия. К ужасающему радиоактивному заражению от кобальтовых бомб добавится загрязнение атмосферы пеплом, выброшенным разбуженными людьми супервулканами. Ни одному богу не будет под силу восстановить планету после подобной акции. «Белое небо» по идее должно было оставаться всего лишь одним из возможных сценариев развития событий, самым худшим из них. К сожалению, кошмар вот-вот воцарится в реальности. «Все настолько плохо», — Трентон слегка кивнул головой. «Плохо — неподходящее слово. Мы оказались в полной заднице еще 30 лет назад, когда все началось, правда. Тогда это было не так очевидно. Земля и Элитания сейчас усиленно готовятся к обороне, на Марсе и Безымянной строятся колонии для переселенцев, русские и китайцы готовятся занять им Мирит. С Таоноса принимаем последних арканских беженцев, потом план «Белое небо» официально вступает в действие. Готовь своих парней к отбытию». Полковник отвернулся от экрана и обменялся с кем-то вне поля зрения парой фраз. «Через 9 часов на орбите появится фрегат коалиции «Адмирал Нельсон». Они и подберут вас. Удачи». Конец связи. 16 марта 2057 года. Планета Таонос. Южный материк. Плато Калидум. Младший сержант Михаил Николаев. 5-я краснознаменная общевойсковая армия. Волга-53. Волга-53. Окружили СКИ. Веду бой с превосходящими силами противника. Кто-нибудь ответьте. 53-й. Я Восток-4. Повтори. Прием. Волга-53. Я Волга-53, попали в окружение близ ущелья, квадрат 45, 69, как понял. 53-й, держись, пытаемся пробиться к вам, мать, на нас ха, в Исполин прет, прямо из портала вылез, калибр, ответь, слышу тебя, 53-й, поддержи огнем калибр, передаю координаты цели, едь, можно, обошли нас по флангам, 105-й, нахожусь в указанном квадрате, работаю по целям, на связи Восток-10, колонна попала в засаду, несу потери, говорит 105-й, по цели отработал. Прием, завалил ПСА, огромное спасибо, калибр, вышел на позицию, квадрат 10, к работе готов, понял калибр, работай, уже 6 час из динамиков подключенного к тактической сети ноутбука в эфире лилась эта адская симфония боя, хоть очередное наступление магов нам удалось отбить, до окончания битвы еще очень и очень далеко, враг превосходит нас числом в 10 раз, на их стороне существенное преимущество в виде возможности мгновенно телепортировать войска из одного места в другое. Никогда не угадаешь, где они появятся в следующий раз. Здесь на истерзанной многолетней войной, отравленной радиацией планете лбами столкнулись две цивилизации, желающие любой ценой истребить друг друга. В ход идут самые разрушительные виды оружия, какие только способен придумать изощренный человеческий ум. Маги насылают на нас огненные шторма. Мы отвечаем ударами ядерного оружия, за 5 лет беспрерывных боев Таонос превратился из цветущего мира в мир смерти. Бесконтрольное применение ядерного, химического, биологического оружия поставили экологию планеты на грань катастрофы. Заварушку начали арканцы, а довершим дело мы, помогая бывшим врагам эвакуироваться на Элитанию. Слишком поздно до нас, людей Земли и Аркана дошло, в какую жопу мы попали, начав бодаться с магами. Лучше бы пусть железяки несли всю тяжесть противостояния на себе, чем мы, но, к великому сожалению, прошлого не вернуть. Коалиция Объединенных Наций в 2030 выжгла метрополию арканцев. Хоть у киборгов и по сей день остаются уцелевшие колонии, они более не являются силой, с которой следует считаться. Воевать приходится едва оправившейся после катастрофы Земле. Кошки на душе скребут. В каких-то 20 километрах гибнут наши ребята. Ни для кого не секрет, что мы не умираем по-настоящему, всего лишь отправляемся на перегруппировку, однако легче от этого не становится. За прикрытие эвакуации последней из арканских колоний мы расплачиваемся жизнями своих солдат. Потери очень высокие, за 2 недели боев наша 59-я отдельная мотострелковая ордена Кутузова бригада потеряла треть личного состава. Мда, это вам не гонять темных альвов по горам. Здесь идет настоящая война на уничтожение. Батальон пока сидел в укрепрайоне в качестве резерва, в любой момент может поступить приказ о выдвижении к передовой. Стены и потолки блиндажа снова задрожали, работают старые добрые мста с по боевым порядкам противника. В глазах моих ребят читается неприкрытый страх, половине из них ни разу не довелось побывать в настоящем бою. Это я с комаром да Федей 2 года носились по горам, истребляя остроухих засранцев. Остальные парни из отделения погибли 4 дня назад при отражении очередной атаки магов. Жуки и Арсум под прикрытием маскирующих чар подобрались к позициям совершенно незамеченными системами слежения и устроили бойню, убив 25 человек. В ближнем бою тараканы страшный противник, своими клешнями они рвут людей на части, а благодаря 3-сантиметровому панцирю устойчивы к мелкокалиберному оружию. Одного из 4 насекомых я убил лично, всадив целый магазин из 6 П-62, умершие, увы, вернутся к нам не скоро. Меня ждало внеочередное повышение с ефрейтора до младшего сержанта и 6 зеленых салажат только что из учебки. Первый же бой для них может стать последним, однако я как командир отделения всячески подбадривал их. Правда, помогало не очень. Все знают, с чем и с кем мы сражаемся. У врага подавляющий численный перевес, качественно они тоже не сильно уступают. Но главным козырем являются хтонические чудовища, выжигающие все на своем пути. Ходячие крепости могут достигать размеров в километр, тем не менее, не так страшен черт, как его малюют. Без достаточного количества маны боевая эффективность магических тварей уменьшается в разы. Атомное оружие и радиация стали нашей палочкой-выручалочкой в войне с магами, гамма-излучение пагубно влияет на зависимых от маны существ, в лучшем случае ненормально дает колдовать, в худшем убивает. На монохромном дисплее моего тактического планшета высветилось сообщение с приказом из штаба бригады о выдвижении. Выдвигаемся. Все надели защитные очки и респираторы, которые призваны защитить нас от витающей в атмосфере радиоактивной пыли. Большинство солдат благодаря латающим организмы микророботам спокойно выдержит смертельные для обычного человека дозы радиации, я и Федя исключение. В наследство от папы мне передался подхваченный им во Франции пожиратель, вирус так глубоко засел в организме, что избавиться от него нет никакой возможности. Из-за генетических изменений наномашины попросту становятся несовместимыми с физиологией вирусных мутантов вроде меня. Феде приходится еще сложнее, он альф, хотя менталитет у него вполне русский. Его приютила и воспитала русская семья, особого родства с сородичами с его слов он не ощущает. За 30 лет на Элитании Земле выросло целое поколение аборигенов, воспитанных земной культурой. На поверхности ничего хорошего нас не ждало. Превышенный в 5 раз радиационный фон. На затянутом серыми тучами небе стало невозможно разглядеть солнце. Атмосфера серьезно загажена выбросами вулканического пепла, сажи. Сложно сказать, что вызвало эффект ядерной осени, многочисленные пожары, вызванные применением термоядерного оружия, огненного вала либо спровоцированными кем-то из полубогов тектоническими возмущениями и последовавшим за ними всплеском вулканической активности на Таоносе. Скорее всего, все вместе. Вокруг, куда ни глянь, простирается черная выжженная пустыня, где земля спеклась до состояния стеклянной корки. Горизонт на северо-западе пылает оранжевым заревом, в том направлении идут ожесточенные бои. Взвод, по машинам. Донесся голос взводного. Покидая подземные укрытия, пехота спешно грузилась в транспорт. Мое отделение заняло места в отсеке бумеранга, успевшего пережить не один бой. Легким коробочкам особо ловить в схватках с магами нечего, случайный сгусток плазмы с легкостью превратит бронемашину в лужу расплавленного металла. Ударным кулаком сухопутных войск ЯС на земле стали бы МПТ-72 и танки «Армата», оснащенные тяжелой термозащитой, позволяющие уцелеть выжить при попадании шаровой молнии. Наше наступление помимо БМПТ и танков «Армата» поддерживали старички Т-90. Бригаду еще не успели полностью пересадить на более современную технику. Изоляция летаний закончилась не так давно, немногим меньше 2 лет назад. Перенесенные анклавы выкручивались, как могли, ведь приходилось воевать с землекопами и органией. Частично, конечно, выручили сдавшиеся арканцы, но технологический откат все равно имел место быть. По сей день в строю армии Новой России остаются танки, самолеты, вертолеты, срок службы которых перевалил за 40 лет. Земля за прошедшие с момента катастрофы 30 лет ушла далеко вперед. После возобновления контактов с родиной Китайская Народная Республика Хэйлунцзян и Новая Россия сразу вошли в состав Евразийского Союза на правах автономии. Соответственно, миссия прикрывать жопы арканцев досталась нам, поскольку 5-я армия обладает солидным опытом по борьбе с магами и прочей нечистью. Пока земляне восстанавливали планету после пандемии, открывали новые миры, анклавы боролись за выживание на маленьком клочке суши. Пока мы тряслись внутри бытера, я просматривал через командирский планшет разведывательную информацию. Волги-53 приходится нелегко в окружении, они сопровождали конвой с арканскими беженцами из соседнего города, который пал 2 дня назад. Паны вывалились из порталов в самый неподходящий момент. Окруженная рота закрепилась на одной из господствующих высот и с тех пор ждет подкрепления, подвергаясь непрекращающимся вражеским атакам. Без активной поддержки артиллерии, авиации, 215-я рота не продержалась бы и пары часов. Периодически появляющиеся на поля боя титаны попросту кремировали бы обороняющихся. Хорошо, что исполинам не дали подобраться на достаточно близкое расстояние. Эскадрилья ночных охотников и звено Пласкат успешно разделали 2 ходячие крепости еще на подходе к позициям 215-й роты. Не хотелось бы столкнуться с титаном вплотную. Я увеличил выведенный на дисплей снимок, дабы разглядеть огнедышащую нечисть во все деталях. Уму непостижимо, кто и, главное как, вообще додумался создать это. Среднестатистические существа класса титан достигают в длину размеров до 0,5 метра и высотой метров под 200. На спине находится настоящая крепость, усеянная десятками надстроек и башенок с заключенными внутри магическими артефактами. Эту тяжесть тащит на себе 4 пары сравнительно тонких ног. Голова существа напоминает оскалившийся череп какого-нибудь древнего тираннозавра с гирляндами светящихся глаз по бокам. При желании титан способен дышать огнем, порождая таким образом небольшие огненные шторма. Для гарантированного уничтожения рекомендуется применять оперативно-тактические или крылатые ракеты с ядерной начинкой. Помимо ходячих крепостей у конгломерата есть летающие и плавающие аналоги, Понятно, что против легионов подобных чудовищ мало, кто выстоит. Боги так подчинили себе сотни миров, еще пара тысяч регулярно платит им дань в виде веры, жертвоприношений, рабов, ресурсов. Любой, кто усомнится в живых богах, будет непременно уничтожен.